Глава 13. Войдя утром в зал заседания, Анна увидела на лицах Хуана и Кена редкое недоумение. «Вид у тебя что надо, конечно». «Так плохо». «Ну, как тебе сказать, Энни? Лучше, чем в твой прилет из Сеула, но на этом, пожалуй, все». Кен протянул ей бутылку с водой, она жадно к ней припала. «Вроде не пили мы вчера так сильно». Кен озабоченно взглянул на нее. «У меня и правда ощущение, как с похмелья. Но это не из-за алкоголя. Дурацкие дни какие-то пошли. Событий много. Времени обдумать нет совершенно». «Да какие тут события?» Хуан недовольно хмыкнул. «Сидим тут, не привлекая внимания. Ждем. Вот и все события. Зимой у моря в Шотландии веселее». Анна расплылась в улыбке. Однажды она летала к Хуану зимой в Шотландию. Они что-то где-то должны были издать. Времени, как всегда, не было совершенно. Все планировалось сделать в последнюю неделю. Расцеловав семью, Мэри Везер отбыл в одинокую деревушку в Шотландии, чтобы там, вдали от мирских забот, закончить основательный научный труд. К нему присоединились Анна с Джуном, позже прилетел и Кен. Согласно плану, они сняли небольшой домик, хозяева которого любезно забили им холодильник и отключили интернет. Книги, наброски статей и свои идеи друзья посчитали достаточным набором для завершения работы. Холод в ноябре там стоял страшный. Ночами выли ветра, словно в далекой Сибири. Мелкий промозглый дождь не останавливался ни на минуту, а волны бушевали с такой силой, что разговора порой не было слышно. Через неделю, по уговору, хозяева домика, милая семейная пара, нашли четверых друзей за партией покера у камина. Винный погреб был пуст, виски прикончен, статья даже не начинала писаться. Жена Мэри Везера, а по совместительству их выпускающий редактор, была в ярости. С тех пор вместе они больше не работали над статьями. Каждый скидывал свою часть жене Хуана, которая собирала это все воедино. Тепло разливалось в ее груди, когда она вспоминала ту неделю полного безоговорочного счастья. В принципе, если не вдаваться в подробности, сейчас происходило примерно то же самое. Они были вчетвером вместе, вновь могли общаться. Не было в их отношениях ни злости, ни обид. Их снова объединило общее дело. Джун сегодня возглавлял заседание, хоть и не собирался выступать. Он выглядел невыспавшимся. Глаза слегка покраснели, густые волосы непослушно выбивались вперед, закрывая его лоб, придавая всему его виду некую отрешенность. Анна непроизвольно покачала головой. Его всю ночь терзали мысли о заседании. По крайней мере, ей бы очень хотелось, чтобы именно это и было причиной его вида. Сколько бы она ни пыталась ёрзать на стуле, глаза его она так и не увидела. Что там сегодня? Угли или мертвая вода? «В чем дело, Энни? Не терпится получить повестку с обвинениями?» «Думаешь, сегодня, Хуан?» «Джуни говорит, что да». «Впрочем, разницы нет. Пора с этим кончать, не считаешь?» Хуан покачал головой. «Мне кажется, я больше боюсь того времени, когда все это кончится и придется выходить отсюда в реальный мир. В новую реальность нового мира. В новую реальность нового мира, которую мы создадим вот прямо здесь». «Так странно. Мы вроде бы не имеем к этому отношения, но берем на себя ответственность все равно. А эти пять блеклых рыб на том конце зала даже не замарают руки». «Ты права, не замарают». Начало заседания провел толстенький милый дядечка от отдела по надзору за вспомогательными репродуктивными технологиями. Никто и не слышал о таком отделе. Видимо, его создали совсем недавно и приурочили это, естественно, к этому заседанию. Приветствие, проникновенная речь о важности данного заседания, скрываемые зевки журналистов и зрителей в зале. Джун не пошевелился. Следующим на кафедру взошел уже знакомый адвокат. Джордж Стентон Майерс. Анна только сегодня сосредоточилась и запомнила его имя, кстати, вполне известное в юридических кругах. Они действительно выбрали лучшего — бульдозер, который должен был прикончить саму жизнь на планете. Долго рассматривать его не хотелось. Анна опустила глаза и представила всю его предыдущую жизнь, что привела его к этому залу заседаний, за эту кафедру. Скорее всего, из полной семьи, не любящих друг друга родителей. Хорошая частная школа, теннисный клуб отца, благотворительный фонд матери, младший брат. Затем колледж Лиги Плюща, возможно, Ель, Да, скорее всего, именно ель. Адвокатская контора отца, Мейерс и сыновья, брак по расчету с дочерью материной подруги из фонда, двое детей. Мечтает стать сенатором, поэтому, вывалив язык на плечо, ввязался в этот маразм первый по страстному желанию. Скорее всего, кто-то из пяти рыб напротив — его близкий друг. И вот этот человек сейчас поставит жирную точку вроде человеческом. А, впрочем, не все ли равно, кто это будет? И сегодня мы имеем неимоверную возможность лицезреть всех участников этого процесса. Майерс выкинул длинную руку с красивыми пальцами в сторону их 12 стульев. Процесса перерождения наивысшего достижения человечества, репродуктивных технологий, в процесс управления обществом, миром в целом. И вопрос не в том, что это случилось. Вопрос в том, как мы допустили это. Как, в какой момент будущее стало возможным положить в руки небольшого коллектива людей? Почему именно они? Кто их выбрал? Кто контролирует их работу? Да, мистер Лин создал комитет, контролирующий их работу, но разве он контролирует отбор кандидатов на ЭКО? Как это происходит? Кто-нибудь вообще в этом зале представляет, как это выглядит? Ведь, допустим, есть пара, которая приходит на ЭКО, а есть пара, которая не может прийти на ЭКО из отдаленного города, где, в принципе, нет подобной клиники. Вы скажете, что не повезло, а я скажу, что это несправедливость. Но ведь они могут приехать в город, где есть нужная клиника, возразите мне вы. Но как же их работа, их повседневная жизнь? Почему они должны ее прерывать только из-за того, что они хотят ребенка? Ведь первая пара просто пойдет и сделает все процедуры, захватив из дома лишь ветровку, и отправится вечером в ближайший ресторан. В то время как второй паре нужен будет отпуск минимум на месяц со всеми расходами. И не факт, что получится с первого раза. Как мы уже слышали, проценты успеха в протоколах из года в год падают, и все быстрее. Скоро пары будут тратить неподъемные суммы просто на надежду, на пшик. И кто, как не мы, Всемирная организация здравоохранения, должны остановить тех, кто дает лишь ложные надежды, кто вселяет страх перед их персонами, кто чувствует себя богами. Видимо, Майерсу очень понравилось это его последнее высказывание, потому что прервался он и сделал многозначительную паузу только после нее. Но зал молчал. Ни один мускул не дрогнул на лицах зрителей. Журналисты просто остолбенело пялились на него, а эксперты будто стали впадать в спячку. Никто не поднял глаза на кафедру. Джун не подавал признаков заинтересованности. Та же неподвижность, тот же скрытый волосами взгляд. Руки обхватили торс. Анна рассматривала носок своих туфель. Ей вдруг остро захотелось все закончить. Пусть забирают последнюю надежду. Пусть отправят их всех в тюрьму. Пусть только все закончится. Малодушничаешь. Она презрительно фыркнула. Эти боги? Судя по всему, задумка Майерса была в этом месте отпустить смешок, но, встретившись взглядом с Мэри Везером, резко осекся. Простые люди, совершенно как мы с вами. Только в их руках судьба всего человечества. Вернее, тех избранных, кого они планируют воспроизводить. Попахивает книгами Оруэлла, не правда ли? Зал не ответил. Кэнсаку наклонился к Анне и спросил довольно громко на японском. «Он дегенерат?» Пара журналистов из Японии неприкрыто прыснули. Майерс же заводился все сильнее. «Кто, ответьте мне, должен решать, кому иметь детей, кому нет? Явно не врачи, присутствующие здесь, а решают именно они. И наша с вами ответственность, что так случилось. Раз это наша ответственность и наше с вами упущение, мы должны исправить эту ситуацию». Он торжественно поднял руку и вернулся за кафедру. «Я выставляю на обсуждение суда вопрос об ответственности врачей-экспертов в демографическом упадке человечества». Казалось, что слышно, как пылинки кружатся в воздухе над головами присутствующих. Так было тихо. Ни кашля, ни движения, ни взмаха ресниц. В зале наступило абсолютное ничто. Вакуум заполнил помещение. Майерс ожил первым и уставился на пятерку справа от него. С его лица не сходила туповатая, заискивающая улыбочка. Безликие люди не выражали ничего, даже не смотрели на экспертов. Джун резко поднялся, прошел быстрым легким шагом за кафедру, невзначай оттесняя Майерса. «Благодарим мистера Майерса за содержательную речь. Вопрос об ответственности присутствующих 12 врачей-экспертов подан на рассмотрение в коллегию судей, присутствующих на заседании. Завтра им будут выдвинуты обвинения в нарушении прав человека. Основная статья под пункты 3 и 8. Спасибо за внимание». Спустя 3 секунды он уже мчался по проходу на выход, а в зал словно влетела со всего размаха лавина. Голоса журналистов по нарастающей принимали громкость крика. Бумаги шелестели по всему помещению. Люди ринулись к их сиденьям, выкрикивали вопросы, включали диктофоны, камеры увеличивали свет. Хаос волной поглощал их. Мэри Везер среагировал первым. Схватил за руку Анну и потащил к выходу рукой, отметая людей по сторонам. На спине она чувствовала руки Кена. Обернувшись, единственное, что она рассмотрела, вытянувшееся лицо итальянца. Кто-то из журналистов практически засовывал микрофон ему в рот. Край со стороны Мэрил Стайн поглотили тела людей. Выбежав гуськом из зала и укрывшись в машине, Мэри Везер тут же стал кому-то звонить. «Да-да, мы вышли. Куда нам ехать?» «Ага, да, я понял». Он отключил телефон и продиктовал водителю незнакомый адрес. «Вот это эффект! Наконец закончилась эта скука!» Его глаза лихорадочно блестели. Кен на переднем сидении задумчиво разглядывал удаляющуюся за ними дорогу. Анна не могла обнаружить в голове ни единой мысли. Спустя минут 20 машина остановилась у ворот какого-то жилого комплекса. Водитель опустил стекло, протянул руку, приложил запястье к небольшому монитору, ворота открылись. Въехав на территорию, они еще немного покружили по дорожкам, пока не припарковались. «Идем», — скомандовал Мэри Везер, и все вышли. Хуан был в каком-то возбужденном настроении, словно даже и рад происходящему безумию. Поднявшись на N-й этаж, Анна не заметила ни цифр, ни движения лифта, они втроем прошли по выстеленному ковром коридору. Подойдя к двери, Хуан постучал так, что задрожали стекла в окнах. «Заходите». Дверь легко открылась. Небольшая прихожая резко превращалась в гостиную, общую на 2 этажа. Крутая лестница слева, стена из окон. Квартира явно была переделана из старой планировки. В центре аскетичные 2 белых дивана и маленький столик сбоку. Небольшой серый ковер. Вот и все, что было в комнате. У стены рядом с неприметным баром стоял Джун. «Приветствую. Кто что будет пить? А, впрочем, я все еще помню». Он быстро стал разливать виски по стаканам со льдом. Хуан с разбега плюхнулся на диван. Анна и Кен застыли у входа, не решаясь пошевелиться. Наконец Джун вручил стакан Хуану, вложил такой же в руку Анне и подошел к Кену. Немного помедлив, он опустился на колени, закрыл лицо руками и сделал сайкой Рэй. Выпрямившись, все еще стоя на коленях, он не поднимал глаз на Кена. «Прости, Кен Саку-сан». Кен улыбнулся. «Ладно уж, столько воды утекло. Мне нальешь?» Джун поднялся. «Спасибо, Кен Саку-сан». Джун пошел за стаканами. Анна и Кен сели на диван напротив Хуана. Про себя она отметила, что перед ней Джун ни разу не извинился. Впрочем, никто и не ожидал. Даже поклон для Кена она списала на сегодняшний стресс и возможную дозу алкоголя в его крови, только и всего. Выпили молча. Джун был в разбитом состоянии. Он сидел, согнувшись, с опущенной на руки головой. Рубашка расстегнута на шее, рукава закатаны. Глаза его были почти белыми, бесчувственными. Ни мыслей, ничего не читала в них Анна. Одна пустота. Первым начал Хуан. «Завтра нас возьмут под стражу?» Джун вздохнул и покачал головой. «Нет, не возьмут. Они очень хотели для красивой картинки, но уговорили не делать этого. Вы же все равно выйдете, еще по судам их затаскаете. А вы нужны им покорными, безмолвными и на все согласными. Поэтому просто припугнут, но свободу не ограничат. Кстати, сегодня вечером каждому принесут повестку о невыезде. Ее надо будет подписать». Кен вздернул брови. «В смысле, принесут? Это законно вообще?» «Нет, незаконно. Но то, что они хотят сделать, еще большее беззаконие, и что ж?» Никто ничего им не сделает. Ты заговорил как Федор Михайлович. Да, похоже. Джун едва улыбнулся. Я хотел с вами поговорить. Со всеми. Он посмотрел на Анну и снова опустил голову, рассматривая ковер под ногами. Мне кажется, у нас есть выход из ситуации. Все трое подались вперед. Хуан положил руку ему на плечо. Ты что-то придумал? Джун долго молчал, потирая длинными пальцами лоб. Все ждали. Им нужен виновный. Им нужен кто-то, кто будет ответственен за все произошедшее. Ведь, в общем-то, не столь важны фамилии и имена тех, кого обвинят. Важен результат. Страны и их правительства будут ни в чем не виноваты. Врачи не получат такой власти, о которой они грезят, и никогда не добудут. Единственным выходом было оклеветать врачей. Самый простой и быстрый способ, да еще и сразу покрывает все необходимые задачи. Джун невесело усмехнулся и, немного собравшись, продолжил. Я дам им другого виновного. Мы обвиним ВОЗ. ВОЗ? Кен выразил общее недоумение. Да, мы обвиним во всем Всемирную организацию здравоохранения. Ведь это намного интереснее для них. Сразу такая большая и могущественная организация сдаст свои позиции. По сути, перестанет существовать. Мы обвиним ВОЗ в том, что не уследили, не досмотрели, не решили вопрос. А значит, обвиним в пособничестве, даже в руководстве этой ситуацией. Джун распалялся все больше, смотрел в их глаза и с жаром продолжал. Мы позволим им доказать, что репродуктологи и правда лишены всякой совести и планировали захватить мир или что там они хотят доказать, неважно. Но ведь как врачи могли сообразить такой план без руководства? Никак. Вот тут мы и бросим тень на ВОЗ. Скажем, что эта организация виновата. Если удастся убедить судей в этой схеме, можно будет на время забыть о запрете вспомогательных репродуктивных технологий. Эти рыбьи головы будут заняты грабежом организации, разделением власти в регионах. Так мы еще пару лет протянем. Вместо ВОЗ создадут другую организацию с теми же функциями, новыми людьми, пусть их выберут правительства стран, лишь бы работали, лишь бы была возможность жить дальше. Повисла тишина. Ты поэтому создал комитет, отвечающий за контроль нашей деятельности? Анна пыталась анализировать, собирала части прошлого и настоящего. Джун кивнул. «Так, постой, если твой план сработает, то он просто даст отсрочку, не более. Ради чего это все? Ради нескольких лет и пары сотен протоколов ЭКО? Хотя бы что-то». Джун отпил из стакана. Кубики льда звякнули в тишине. Кен не спускал с него глаз. «Джун, но ты подставишь себя. Ведь ты и есть ВОЗ». Джун только кивнул. Я вам более того скажу. Обвинить надо будет меня, непременно меня, а уж вдогонку ВОЗ. Ведь на первых полосах газет должно быть имя злодея. Имя, а не абстрактная организация. И обвините меня вы. Кен расхохотался. В смысле мы? В прямом. Джун серьезно на него взглянул. Обвините меня, я сознаюсь. Меня и ВОЗ уберут с пути, а у вас будет время. Сейчас человечеству нужно только время, хотя бы это. Они откинулись на диван. Джун ждал. Они не поверят нам. Все знают о нашем прошлом. Анна смотрела на ошарашенного Хуана. Джун вскинул голову. Вот именно. Они знают о нашем прошлом. Бывшая возлюбленная, оскорбленный друг, еще один друг, которого я держал в тюрьме. За что вы меня можете засадить? Даже не представляю. А люди судят по себе. И только личные мотивы им понятны. Ведь ничем другим они сами не руководствуются. Так и нам поверят. Решат, что вы хотите поквитаться со мной лично, а у каждого есть мотивы. Пока суд да дело, как получается в прямом смысле, даже забавно. Вы сможете вернуться в свои клиники и подарить еще пару лет и пару сотен человек человечеству. Кен задумчиво покачал головой. Это всего лишь отсрочка. Они ведь все равно будут настаивать на запрете технологий. Так к чему это все? Ну, будет еще несколько новых людей, но им ведь по-прежнему нужны будем мы. Через 20-30 лет ничего не изменится. Жить будем так же, размножаться в пробирках. Я делаю, что могу. И вам предлагаю делать то же самое. Если задумываться о смысле жизни, легко будет обнаружить, что смысла нет ни в чем. Я с такой философией существовать не могу. Хоть помирай с такой философией». Джун встал и пристально посмотрел на погружающийся в сумрак мир за своими окнами. Анна долго собиралась с мыслями. «Как насчет тебя? Что будет с тобой?» Он пожал плечами. «Не все ли равно?» «Если спрашиваю, значит, не все равно». Кэн с Хуаном переглянулись. «Думаю, потаскают по судам разных уровней и на том закончат. Меня уволят с поста президента ВОЗ, потом расформируют ВОЗ, и я стану не опасен. Меня отпустят, поеду в Сеул, буду преподавать в институте, напишу книгу. Буду ждать тебя там». Кэн поднялся с дивана и потянул Хуана за рукав. «Что ж, идея интересная, было занятно. Хуан, нам пора». Анна резко усадила Кэна назад. «Стоять! Никаких подобных разговоров мы вести не будем. Это он специально, чтобы отвлечь внимание». И обратилась к Джуну. «Прекрати, пожалуйста, комедию и давай говорить по существу. Решаемся мы на этот план или нет? Я вижу, что ты уже давно все сам обдумал и пригласил нас троих для проформы, просто сообщить. Но создай хотя бы иллюзию нашего участия в процессе. Почему ты так уверен, что они отступятся от первоначального плана и примут твой?» «Ну, план хорош, всех устроит». «Да, это аргумент. Ты не говорил этим пятерым?» Джун уперся взглядом в ковер и поджал губы. «Это неважно». «У тебя все неважно сегодня, как я посмотрю. Ты обсуждал это с ними». Глаза Джуна стали темнеть. Губы превратились в тонкую линию. Он начинал злиться. Анна не могла уже остановиться и подскочила с дивана. «Джун, тебе придется все рассказать. Такая красивая история, такой благородный план. Но ты, как обычно, как всегда, говоришь лишь часть. Лишь то, что сам выберешь и посчитаешь нужным. Но мы втроем тоже важная часть этого перформанса. Так что будь добр, предоставь всю информацию. Я понимаю, что театральные выходки — твое все, но не сейчас. Хочешь нашего, моего участия — выкладывай все как есть». «Ты...» Голос его сорвался на первом же слове. «Ты тоже не всегда ставила меня в известность в полной мере относительно важных вещей». «Ой, да брось, ты как маленький ребенок, переводишь разговор на несущественное». «Несущественное? Несущественное?» Анна в бешенстве почти кричала. «То есть ты хочешь сказать сейчас, спустя 12 лет, что хотел того ребенка? Что мне все показалось в беременных гормонах? Господи, да будь ты человеком! Не лицемерь сейчас, как не лицемерил все эти годы, за что, к слову сказать, я очень тебе благодарна. Да ты бросила меня, сбежала из страны, не сказав ни слова, а потом еще и скрывалась от меня, словно я маньяк какой-то. А ты не маньяк? Ты Кэнсаку Сана держал в тюрьме почти 6 месяцев. Ты Хуану угрожал такое количество раз, что и не сосчитать. Ты детективов нанимал, которые меня пытались отыскать. Ты не маньяк, Джуни?» «Я извинился перед ними». «А передо мной нет, придурок ты несчастный». «Извини». «Нет». Они оба перевели дух. Хуан с надеждой посмотрел на озадаченного Кэна. «Если мы сейчас просто встанем и уйдем, будет сильно невежливо». Джун, немного успокоившись, вернулся на диван. «Я прошу вас не чинить препятствия, это все. На суде никаких заявлений делать не надо будет, я сам все организую. Эти пятеро согласны на этот план. С ВОЗ, как оказалось, можно взять намного больше, чем с врачей и репродуктологов. Вам просто не надо ни с кем общаться, не давать никаких интервью, ни более». Хуан подался вперед. «Так ты просишь не учинять скандал?» Джун кивнул. «Но, Джуни, что будет тогда с этим судом? Просто все закончится? Эти высокопарные речи адвокатов и твоих представителей, неужели все просто закроют глаза? Все сделают вид, словно ничего и не было, уж поверь мне». «Как же я устала». Анна закрыла руками лицо. «Тебя точно не посадят?» «Тебя это точно волнует?» «Господи, Джуни!» Кэн покачал головой. «Тебе словно по-прежнему 20 с хвостиком, честное слово». Джун явно не понимал, о чем говорит Кэн. Он был в своем репертуаре. Изо всех сил пытался играть на нервах Анны теми же приемами, которые раньше ему так хорошо удавались. Не получив ответа, покачал головой. «Нет, у меня лучшие адвокаты, они уже в курсе. не посадят. Я думаю, это шанс. Хуан словно размышлял вслух. Решить проблему окончательно, скорее всего, не в наших силах, но мы сделаем хоть что-то. Хоть пару лет в плюс человечеству. Почему бы и нет? Анна подняла голову. Так это и есть твое решение. Ты столько ломал голову над этой задачей, и вот это то, что ты смог предложить? Джун удивился. Ну да. А что тебя смущает? Как тебе сказать? Это слишком самоотверженно для тебя. Ты никогда прежде не ложился под асфальтоукладчик ради своих идей. Наоборот, не гнушался пройтись по головам. Меня удивляет эта новая черта твоего характера. Ты про это? Не знаю. Возможно, пришло время и мне поменяться. Возможно, это новая черта моего характера, не такая уж и новая. Старею, что тут еще сказать? Острые углы обтачиваются со временем. Хуан похлопал его по плечу. «Я бы не хотел так рисковать, если честно». Кэн покачал головой. «Одно дело 12 человек, это резонанс. Другое дело ты один. Тебя могут сожрать и не подавиться. Твои же друзья, кстати». «Стоит рискнуть, Кэн Сакусан. Радикальное устранение проблем нам не грозит. Сделаем хоть что-то на благо человечества». Джун встал и потянулся. «Я благодарен вам, что зашли и приняли мою сторону. Постараюсь беспокоить вас наименьшим образом». Анна направилась к двери. Крайне стремительно, а оттого крайне неучтиво. Она почти добежала до машины у подъезда, когда ее догнал Кэн. «Боялась, что останешься?» Она только молча кивнула в ответ. Да, она правда могла не выйти из той квартиры.